— сказал Штольц. «Как, слава богу! Если бы она все по голове гладила, а то пристает, как бывало в школе к смирному ученику пристают забияки, то ущипнет из-под тишка, то вдруг нагрянет прямо со лба и обсыплет песком. Мочи нет». «Ты уж слишком смирен. Что ж случилось?» — спросил Штольц. «Два несчастья». «Какие же?» «Совсем разорился». «Как так?» «Вот я тебе прочту, что староста пишет. Где письмо-то?» «Захар! Захар!» Захар отыскал письмо. Штольц пробежал его и засмеялся. Вероятно, от слога старосты. «Какой плут этот староста!» — сказал он. «Распустил мужиков, да и жалуется. Лучше бы дать им паспорт, да и отпустить на все четыре стороны». «Помилуй, это, пожалуй, и все захотят», — возразил Обломов. «Да пусть их», — беспечно сказал Штольц. «Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет. А если ему не выгодно, то и тебе не выгодно. Зачем же его держать?» «Вон что выдумал», — говорил Илья Ильич. «В Обломовке мужики смирные, домоседы. Что им шататься?» «А, ты не знаешь!» — перебил Штольц. «В Верхлёве пристань хотят устроить, и предложено шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги. А в городе ярмарку учреждают». «Ах, боже мой!» — сказал Обломов. «Этого еще не доставало. Обломовка была в таком затишье, в стороне. А теперь ярмарка, большая дорога. Мужики повадятся в город. К нам будут таскаться купцы. Все пропало. Беда». Штольц засмеялся. «Ну как же не беда?» — продолжал Обломов. «Мужики были так себе. Ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного. Делают свое дело, ни зачем не тянутся. А теперь развратятся. Пойдут чаи, кофеи, бархатные штаны, гармоники, смазанные сапоги. Не будет проку». «Да, если это так, конечно, мало проку», — заметил Штольц. «А ты заведи-ка школу в деревне». «Не рано ли?» — сказал Обломов. «Грамотность вредна мужику. Выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет». «Да ведь мужики будут читать о том, как пахать, чудак! Однако послушай, не шутя, тебе надо самому побывать в деревне в этом году». «Да, правда. Только у меня план еще не весь», — робко заметил Обломов. «И не нужно никакого», — сказал Штольц. «Ты только поезжай. На месте увидишь, что надо делать. Ты давно что-то с этим планом возишься. Уже ли еще все не готово? Что ж ты делаешь?» «Ах, братец, как будто у меня только и дело, что по имению. А другое несчастье». «Какое же?» «С квартиры гонят». «Как гонят?» «Так, съезжай, говорят, да и только». «Ну так что ж?» «Как что ж? Я тут спину и бока протер, ворочаясь от этих хлопот. Ведь один, и то надо, и другое. Там счеты сводить, туда плати, здесь плати, а тут перевозка. Денег выходит ужас сколько, и сам не знаю куда. Того и гляди, останешься без гроша». «Вот ты сбаловался-то, человек! С квартиры тяжело съехать!» С удивлением произнес Штольц. «Кстати, о деньгах. Много их у тебя? Дай мне рублей 500. Надо сейчас послать. Завтра из нашей конторы возьму». «Постой, дай вспомнить. Недавно из деревни прислали 1000, а теперь осталось... Вот, погоди». Обломов начал шарить по ящикам. «Вот тут. 10, 20. Вот 200 рублей, да вот 20. Еще тут медные были. Захар! Захар!» Захар прежним порядком спрыгнул с лежанки и вошел в комнату. «Где тут 2 гривны были на столе? Вчера я положил». «Что ты, Илья Ильич, дались вам 2 гривны? Я уж вам докладывал, что никаких тут 2 гривен не лежало». «Как не лежало? С апельсинов сдачи дали». «Отдали кому-нибудь, да и забыли», — сказал Захар, поворачиваясь к двери. Штольц засмеялся. «Ах вы, обломовцы!» — упрекнул он. Не знают, сколько у них денег в кармане. А давичу Михею Андреевичу какие деньги отдавали? Напомнил Захар. Ах, да, вот Тарантьев взял еще 10 рублей. Живо обратился Обломов к Штольцу. А я и забыл. Зачем ты пускаешь к себе это животное? Заметил Штольц. Чего пускать? Вмешался Захар. Придет словно в свой дом или в трактир. Рубашку и жилет барские взял, да и поминай, как звали. Давеча за фраком пожаловал. Дай надеть. Хоть бы вы, батюшка Андрей Иванович, уняли его. Не твое дело, Захар. Подь к себе. Строго заметил Обломов. Дай мне лист почтовой бумаги. Спросил Штольц. Записку написать. Захар, дай бумаги, вон Андрею Ивановичу нужно. Сказал Обломов. Да ведь нет ее, давеча искали. Отозвался из передней Захар и даже не пришел в комнату. «Клочок какой-нибудь дай!» — приставал Штольц. Обломов поискал на столе, и клочка не было. «Ну, дай хоть визитную карточку!» «Давно их нет у меня, визитных-то карточек», — сказал Обломов. «Что это с тобой?» — с иронией возразил Штольц. «А собираешься дело делать, план пишешь?» «Скажи, пожалуйста, ходишь ли ты куда-нибудь? Где бываешь? С кем видишься?» «Да, где бываю. Мало где бываю. Все, дома сижу. Вот план-то тревожит меня, а тут еще квартира. Спасибо, Тарантьев хотел постараться приискать». «Бывает ли кто-нибудь у тебя?» «Бывает. Вот Тарантьев, еще Алексеев. Давеча доктор зашел. Пенкин был, Судьбинский, Волков». «Я у тебя и книг не вижу», — сказал Штольц. «Вот книга», — заметил Обломов, указав на лежавшую на столе книгу. «Что такое?» — спросил Штольц, посмотрев книгу. «Путешествие в Африку. И страница, на которой ты остановился, заплесневела». «Ни газеты не видать. Читаешь ли ты газеты?» «Нет, печать мелка, портит глаза. И нет надобности. Если есть что-нибудь новое, целый день со всех сторон только и слышишь об этом». «Помилуй, Илья!» — сказал Штольц, обратив на Обломова изумленный взгляд. «Сам-то ты что ж делаешь? Точно ком теста свернулся и лежишь». «Правда, Андрей, как ком?» — печально отозвался Обломов. «Да разве сознание есть оправдание?» «Нет. Это только ответ на твои слова. Я не оправдываюсь». Со вздохом заметил Обломов. «Надо же выйти из этого сна!» «Пробовал прежде. Не удалось. А теперь зачем? Ничто не вызывает, душа не рвется, ум спит спокойно». С едва заметной горечью заключил он. «Полно об этом. Скажи лучше, откуда ты теперь?» «Из Киева. Недели через две поеду за границу. Поезжай ты». «Хорошо, пожалуй», — решил Обломов. «Так, садись, пиши просьбу. Завтра и подашь». «Вот уж и завтра», — начал Обломов, спохватившись. «Какая у них торопливость! Точно гонит кто-нибудь. Подумаешь, поговорим, а там что Бог даст. Вот разве сначала в деревню, а за границу после?» «Отчего же после? Ведь доктор велел. Ты сбрось с себя прежде жир, тяжесть тела. Тогда отлетит и сон души. Нужна и телесная, и душевная гимнастика». «Нет, Андрей, все это меня утомит. Здоровье-то плохо у меня. Нет уж, ты лучше оставь меня. Поезжай себе один». Штольц поглядел на лежащего Обломова. Обломов поглядел на него. Штольц покачал головой, а Обломов вздохнул. «Тебе, кажется, и жить-то лень?» — спросил Штольц. «А что? Ведь и то правда. Лень, Андрей».